Света, какие потные, мама, мокрые прямо, летом в метро. Летом в метро. Все такие потные, мама, мокрые прямо, летом в метро. Летом в метро. Почему? Все такие потные, мама, мокрые прямо, летом в метро. Летом в метро.